«Вуаля!» — раздался голос его спасителя. И стенки ящика, щелкнув, упали на пол. Майкл увидел, что его окружают полицейские. Подлец-иллюзионист надул его и выдал властям. Странное дело, но, несмотря на то, что Майкл видел полицейских, они его не видели. А ведь он находился на подесте, ничем не защищенный и не прикрытый со всех четырех сторон. «Здесь его тоже нет», — произнес один из полицейских, и его внимание переключилось на другой ящик. «Так, а что тут?» «О, это не больше и не меньше, чем миниатюрная модель Вавилонской башни», — заявил иллюзионист и в мгновение ока поднял с пола стенки волшебного параллелограмма и закрепил их. До Майкла донесся его шепот. «Сидите здесь и не шевелитесь». Полицейские, убедившись, что Майкла в фургоне нет, покинули его через 10 минут. Сжавшись в комок и чувствуя, что ноги и руки начинают затекать от неудобной позы, он услышал их голоса снаружи. «Фургон чист, Беннета там нет». «Значит, ему удалось покинуть мотель. Черт, как же мы умудрились его проворонить?» Майкл не рискнул вылезать из волшебного параллелограмма. Через полчаса он услышал скрип, а затем раздался голос иллюзиониста. «А теперь вы можете выходить». Задняя стенка ящика отпала, и Майкл, наконец, выбрался наружу. «Как у вас это получилось?» — спросил он с удивлением. «Кодекс волшебников запрещает мне разглашать секреты своего мастерства», — с достоинством ответил иллюзионист. «Однако, уверяю вас, все очень просто. Обычно на сцене в волшебном параллелограмме оказывается пудель или одна из моих прелестных ассистенток. А когда я, сделав магические пасы, раскрываю его со всех сторон, то изумленная публика видит, что параллелограмм пуст». Иллюзионист перевел взгляд на пистолет, который Майкл держал в руке, и сказал: «Но для вас, мистер Майкл Беннет, я сделаю исключение и открою секрет. Здесь особая система зеркал, не более того. Пожалуй, я должен поблагодарить вас за то, что вы спасли меня от копов. Но почему вы это сделали?» — поинтересовался Майкл. В его голове тут же мелькнул ответ на собственный вопрос, и он наставил пистолет на иллюзиониста. «Ага, понимаю, почему. Чтобы получить от Сида Лоретти обещанное вознаграждение». Но его спаситель слабым голосом возразил: «О нет, мистер Беннет, поверьте, у меня и в мыслях не было подобного. А, кстати, какую за вас объявили награду?» Заметив злобное выражение лица Майкла, фокусник добавил: «Сид Лоретти не только ваш враг, но и мой. Этот мерзавец убил мою жену и дочку, так что, уверяю вас, я никогда не согласился бы иметь с ним какие-то дела. Будь моя воля, я запихнул бы его в волшебный сундук и отправил бы прямиком в преисподнюю». «Полицейские ушли?» — спросил Майкл, все еще держа иллюзиониста на мушке. «Да, мистер Беннет», — ответил тот. «И у вас нет причин убивать меня. Более того, я буду вам полезен, потому что могу сделать так, чтобы все поверили. Майкл Беннет умер». Труппа великого и ужасного Гудвина покинула мотель на следующее утро. Майкл находился в фургоне. Его не видел никто из ассистенток и ассистентов-иллюзиониста. Молодой человек решил, если тот до сих пор не сдал его полиции и не оповестил о его местонахождении Сида Лоретти, значит, можно верить Гудвину. Они были в пути весь день. Когда село солнце, Майкл услышал голос фокусника: «А теперь можете выходить, мистер Беннет». Они находились на территории небольшой фермы. Их встретил человек, как две капли воды, похожие на иллюзиониста. «Мой старший брат Илариус», — представил он его, — «в отличие от меня, творит настоящие чудеса». «Вам требуется труп?» — спросил брат иллюзиониста. «Что ж, могу обеспечить вас таковым». «Причем нужен не какой-то безымянный труп, а труп мистера Беннета», — заявил великий и ужасный Гудвин. В миру он звался Базилиусом. Илариус, пошевелив усами, таинственно произнес. «Ну, это мы как-нибудь уладим». Ферма старшего брата Базилиуса представляла собой удивительную лабораторию. «Мой брат пытается воссоздать по средневековым рецептам философский камень и изготовить эликсир вечной молодости», — с благоговейным трепетом объяснил великий и ужасный Гудвин. «Ну и как он преуспел в столь нелегком деле?» — осведомился Майкл. «О, мистер Беннет, похоже, вы не верите в тонкие материи и волшебство», — воскликнул Базилиус. «Я, впрочем, тоже. Мой братец уже 20 лет занимается этой ерундой, и до сих пор ничего не получилось. Я предлагаю ему путешествовать со мной, но он отказывается». И все же Майкл убедился в том, что Илариус Гудвин, это была настоящая фамилия братьев, может творить, если не чудеса, то вещи, которые ввергают в трепет. Он снял мерки с лица Майкла, сделал несколько фотографий и пробормотал: «Через 2 дня все будет готово». А затем заперся у себя в лаборатории, оттуда не выходил в течение 48 часов. Из-за двери слышались стук, скрежет, пыхтение и, как показалось Майклу, человеческие голоса, хотя он знал, что Илариус находится в лаборатории в полном одиночестве. По радио сообщали, что полиция потеряла след Майкла Беннета. Однако власти не собирались успокаиваться до тех пор, пока не схватят его, живым или мертвым. На чердаке у Илариуса была огромная библиотека, в которой имелось великое множество томов по черной и белой магии, ведовству, колдовству и общению с загробным миром. «Я не такой одаренный, как мой брат», — рассказывал Базилиус. «Наша мать была потомственной ведьмой, а отец — иллюзионистом. Я унаследовал талант отца к одурачиванию публики, а Илариус получил в наследство чары матери. Они всегда передаются первому из детей, а он старше меня на 12 минут». Великий и ужасный Гудвин говорил о необычайных вещах с такой уверенностью, что Майклу стало не по себе. Он не верил ни в Бога, ни в черта. Но кто знает, чем на самом деле занимается Илариус Гудвин. Ровно через 2 дня дверь лаборатории распахнулась. Появился старший братец, и Майкл отметил, что фартук перепачкан чем-то красным. Неужели кровью? Он поманил Базилиуса и Майкла за собой. Молодой человек, который ничего и никого не боялся, вступил в мрачную комнату с гулко бьющимся сердцем. Посередине на металлическом столе лежало нечто, накрытое простыней и по очертаниям похожее на человеческую фигуру. Илариус приоткрыл простыню и объявил: «Это ты, Майкл». И в самом деле лицо лежавшего на столе было как 2 капли, похожее на лицо Майкла. Молодой человек протянул руку, чтобы дотронуться до своего двойника. Но Илариус остановил его. «Нельзя». «А как с отпечатками пальцев?» — деловито спросил Базилиус. «Их тебе тоже удалось восстановить?» «Я бьюсь над этим уже 3-е десятилетие. Но пока не получается», — печально вздохнул Илариус. «Но все поправимо. Майкл, потребуется твоя одежда и твои документы». Когда через полчаса Майкл снова оказался в лаборатории,